практика. Жизнь конструктора сложилась так, что работа постоянно звала его в районы Дов и Мерзлоты за полярный круг. А за ним шли туда его машины. Остров Диксон. Николаеву не надо было рассказывать, в каких условиях здесь работают гидрологи. За сотни километров уходят они от дома, сразу же, когда кончается полярная ночь. Николаев знал цену труда и в морозы, и в пургу. Знал, что гидрологи, ведущие промеры Северного морского пути, вынуждены вручную пробивать лед двухметровой толщины. Вручную двухметровый лед. Для них бурильную гидрографическую машину. Такие машины оборудованы бурильными установками, промерными устройствами, радионавигационными приборами и специальными утепленными кузовами. Только тот, кто хоть раз побывал в Арктике, может в полной мере оценить глубину благодарности этих людей. Северному морскому пути машины гидрологов и гидрофизиков. Надежные в работе, достаточно быстроходные на снежной целине и на полях торошения льда. 25 лет назад им овладела идея придумывать машины, облегчающие труд людей. У заслуженного изобретателя республики, доктора технических наук профессора Николаева, десятки авторских свидетельств на машины и механизмы, созданные им. У каждой из них свое техническое название, своя марка, а всем вместе им дано имя автора – машины Николаева. Мне хотелось бы сказать, что процесс создания новой современной машины весьма сложен, и он невозможен в одиночку. Поэтому я с чувством глубокой признательности отношусь к своим товарищам, с которыми мы вместе создавали все эти машины. Эта машина предназначена для работы в тяжелых условиях и в среде, резко изменяющей свои физико-механические свойства, от вязкого до прочного, как гранит. И на все эти случаи машины должны быть рассчитаны. 15 лет тому назад для механизации тяжелого физического труда рабочих при околке судов, зимующих в затонах, мы создали первую ледорезную машину. Уже она резала лед метровой толщины со скоростью 150-200 метров в час и позволяла освободить десятки тысяч людей от тяжелого ручного труда. Не браться за работу, если в ее основу не заложена новая идея. Одна из главных заповедей в лаборатории Николаева. Он воспитывает в своих учениках такое понимание профессии конструктора, где изобретательство неотделимо от мастерства токаря, газосварщика, водителя-испытателя. пришли к нему начинающими инженерами. А теперь у Юрия Галкина есть свои собственные машины. Ученик профессора Юрий Глебов стал кандидатом технических наук. Даже самая работящая машина боится времени. Проходят годы, и она стареет. Часто случается, что этот суровый приговор первым произносит сам автор, потому что все эти годы искал и уже нашел новое, более современное решение. Вот почему, собственно, мы обратились к применению нового роторно-винтового двигателя, который позволял нам обеспечивать хорошее сцепление со льдом, перейти на силовое резание и обеспечить машине высокую производительность. Необычно эта машина прошла всесторонние длительные испытания, получила аттестацию и запущена в серийное производство. Такого рода машины могут использоваться как тягачи. Эти машины благодаря полым водоизмещающим роторам непотопляемы. А это позволит сделать совершенно безопасной работу людей на льду. Впрочем, машина может провалиться в воду, и она будет ломать ее до тех пор, пока не выберется на кромку льда. Машина имеет собственный вес всего 4 тонны, имеет тягу на крюке более 4 тонн, что позволит ей буксировать тяжелый санный прицеп. Вспоминаются дальние дороги Заполярья, Арктики и Антарктиды. Никогда бывает особенно трудно, без неудачи, в минуты раздумий. Для меня, пожалуй, важнее всего тот опыт, который приобретается в полярных экспедициях. Так наблюдение за передвижением пингвинов по рыхлому снегу натолкнули на мысль создать такой двигатель, который будет почти полностью имитировать работу ласт пингвина. Это плицевый двигатель. У этого плицевого двигателя мы предусмотрено автоматическое регулирование угла атаки плиц в зависимости от плотности снежного покрова. И нет сомнения, что в будущем такого рода двигатели могут найти широкое применение. Впереди порой замыслы так сложны, что кажется, нет, это пока еще полюс недоступности. полнота недоступности. Вечный вызов разуму и воле человека. Лежит к ним дорога испытаний, мужества и непокоя. Кто сказал, что земля умерла? мой. Кто поверил, что землю сожгли? Нет, она почернела от горя, как разрезы траншей легли, и воронки, как раны сияют, обнаженные нервы земли. Винит она, только душа, изо всех своих ран, изо души. Ведь земля — это наша душа. За богата не будет взять. Кто поверил, что землю зажгли? погнали. Теплый ветер в поле летал, гулял, глядел, а потом этот ветер в окна влетел, и мне рассказал он все потом. Очень много смуглых ребят уже сегодня с ним вечером. К нам придут рубить всех подряд, крича на тюркском наречии. А я в свои 15 годков понюхал смерти и пороху. Головы снимаю легко, как будто шляпку с подсолнуха. Не рискуй с такой детворой, на саблях в поле тягаться ты. Было, выходил и один в соотношении 12. А вот уж видно и вдалеке черный главарь по звериному щерится, что ты позабыл на реке, что называется вольной медведицей, должен ты накрыться в бою. По моему разумению детскому я тебе по-русски пою, но если хочешь, могу по-турецкому. Подходи, ребятки, давай. Я нараспашку весь, будто в исподнице. Пика — это мой каравай. Кто рот раздявит, тот в раз успокоится. Хура, хура, хура, хура, кор! Слышу турецкие возгласы резкие, а вон тому красивому щас голову дам заточенной железкой. Когда-нибудь песню сложу непременно, что по жизни подумалось в ней современность. Не нужны этой песне красивые ноты. Я не буду в ней петь про айфон с позолотой. Там не будет ни яхт, ни мажоров на бэхе, ни девиц, что пищат о халявном успехе. Не пролезет в нее потребление кипучее, с его карточным домиком благополучие. А главным, чтоб думать в минуты отчаяния, хватит песни вполне тишины и молчания. Пусть там будет одна тишина и молчание, пусть там будет одна тишина. А по Неве баржа плывет, волны катятся. Тот, кто мост не перейдет, после хватится. Мысли в голову стучат переборами, то синицами летят, то воронами. За окошком двор стоит запорошенный, где плохое не поймешь, где хорошее. Сахар сыпется в стакан, тает льдинками. Помешаю, помолчу над чаинками. А еще я бы фильм показал в кинозале. О войне, в память тех, про кого не снимали. Не нужны будут мне вдохновения и муза. В моем фильме не будет героев и трусов. Там не будет сюжета, надрывных страданий, режиссера, актеров, эффектных баталий. Там никто с медсестрой любовь не закрутит. Там вообще ничего на экране не будет. Просто пусть в тишине, как бойцы после битвы, будут плыть их имен бесконечные титры. Будут плыть их имен бесконечные титры. Будут плыть. А над Невским и вышине небо в просени разгулялись по земле краски осени. Разметели листопад липы с кленами, будто мысли не в попад, не веселые. Мысли в голову стучат, бьются горлицей. Пробегусь-ка в летний сад, успокоиться. Полюбуюсь я дворцами, громадами. Пошатаюсь, помолчу пред оградами. И потом, чтобы тему раскрыть в полной мере, нарисую картину о Боге и вере. Не нужны будут мне ни мольберты, ни кисти, только белые бумаги, трепещущий листик. Я не буду углем с либеральной подачи рисовать у церквей лимузины и дачи, так же, как купола с умилительной блажью. Пусть останутся в баночке с желтой гуашью. Я таланты свои в той картине урежу, я простой белый лист в галерее повешу, чтоб на голой стене композиция эта стала чистой воды воплощением света. Я бомбил, я бомбил, я бомбил. не дураками, сами с усами, только познали по милости от врага. И кто на нас мечом, мы ведаем, что почем на Божию волю, светлому воину Родина за плечом. За веру и за семью, за русскую ё-моё, все мы вложились все, как один. Песня на стихи Леонида Дербенева «Не волнуйтесь, тетя». Исполняет ансамбль «Веселые ребята». Слушайте Music Wave Radio. Радио – это иллюзия. Мы настоящие. Отложенный эфир. We'll be right back. Run Like Hell, Pink Floyd, в отложенном эфире на Music Wave Radio. Микрофона в студии Евгений Шаден. Всем-всем-всем здравствуйте. Мы звучим на частоте 3940 кГц на коротких волнах на весь мир. Вау! Наша группа ВКонтакте и телеграм-канал Music Wave Radio. Ваш input на наш output под radio@mail.ru, под radio@mail.ru. В последнее время наш электронный ящик просто разрывается от ваших писем, ваших рапортов. Настолько людям нравится то, что мы делаем, что у меня лично вызывает чувство тревоги, потому что мне же нужно всем ответить, а писем меньше не становится. Ну, раз люди пишут, значит, мы все делаем правильно. Это спецвыпуск, в котором мы будем разбирать и читать ваши рапорты. Я на этот раз выбрал самые интересные, поэтому не обижайтесь, если я в эфире не прочитал ваш рапорт. Их очень много, и чтобы зачитать их все, мне понадобится очень много времени. А нам еще нужно и музыку послушать. Мы же Music Wave Radio, да? Да, мы Music Wave Radio. А начнем нашу сегодняшнюю программу с образовательной рубрики «Музыкальный альманах», которую подготовил наш штатный эксперт и музыкальный обозреватель Игорь Тихомиров. Всем привет! Вы слушаете «Музыкальный альманах» на Music Wave Radio. С вами, как всегда, Игорь Тихомиров. Сегодня у нас новинки от звезд рок-музыки. Category 7 – американская хэви-метал супергруппа, образованная в 2023 году. В ее состав вошли бывший фронтмен Anthrax Джон Буш, бывший гитарист Machine Head Стил Демел и другие известные в металлических кругах музыканты. 26 июля они выпустили дебютный альбом с одноименным названием. С самого начала проекта группа поставила перед собой задачу создать материал с большими текстами и большими песнями, и в этом они определенно преуспели. Пластинка представляет собой яростную смесь пауэр-метала, грува и трэш-метала. Здесь так много всего, что это звучит как атака на уши, но без излишней навязчивости. Августа Finger Eleven выпустили новый сингл Adrenaline, доступный в цифровом формате. Трек является первым образцом материала с грядущего альбома группы, который выйдет в 2025 году. Вокалист Скотт Андерсон говорит: «В музыке этой песни есть захватывающий импульс, и я хотел, чтобы текст не отставал от того же энергичного уровня». Песня вызывает желание выйти на улицу и попробовать что-то дикое, или, по крайней мере, сделать это как можно громче. Музыкант Джек Уайт выпустил альбом без названия. Это уже шестой его студийный альбом. Итак, No Name – это виниловая пластинка, которую он втихаря выпустил в пятницу 19 июля. Она упакована в простой белый конверт и бесплатно раздавалась в магазинах Third Man Records в Детройте, Лондоне и Нэшвилле. Это тот самый альбом, которого так жаждали поклонники, зажигательный и прямолинейный рок-н-ролл в духе его безвозвратно ушедших прошлое группы White Stripes. Это 42 минуты и 14 хард-роковых песен, большая часть которых, похоже, была записана в студии вживую. От Мьюри Мэй, 13-й студийный альбом американской рок-группы Smashing Pumpkins, выпущенный в цифровом виде 2 августа. Альбом был сочинен и записан в течение 2 лет и заявлен как рок-н-ролльная гитарная пластинка. Фронтмен Билли Корган объявил, что до выхода альбома не было выпущено ни одного сингла, объяснив это тем, что правильным способом восприятия этой пластинки будет только цельная работа. Альбом получился довольно тяжелым, в целом получил благоприятные отзывы, но стоит отметить, что это далеко не самая лучшая работа музыкантов. Адамс 2 августа выпустил кавер-версию своей собственной песни Rock'n'Roll Hell, одной из двух написанных им для Kiss, прежде чем он сам добился успеха. На двойном сингле также будет представлена песня War Machine. Обе песни вошли в альбом Kiss 1982 года Creatures of the Night. Версия Rock'n'Roll Hell ранее была записана группой Bachman Turner Overdrive, но была переработана Адамсом и его коллегами. Музыкант говорит, я предложил переписать ее с Kiss, поскольку в то время темы ада и войны, как ни странно, были на первом месте в моем сознании. Невероятно думать, что эти темы, к сожалению, являются реальностью в сегодняшнем мире. Но я очень благодарен ребятам из Kiss за то, что они дали мне шанс. Сегодня это все. Продолжим в следующем выпуске музыкального альманаха. С вами Игорь Тихомиров. До встречи на Music Wave Radio. Шагер в отложенном эфире на Music Wave Radio. Микрофон Евгений Шаден, и мы все с вами должны благодарить Игоря Тихомирова за советы, которые мы начнем слушать прямо сейчас. Начнем, так сказать, в них вникать в режиме нон-стоп, и это будут Брайан Адамс и Джейк Уайт. Давайте слушать. дамы и господа, готовьтесь. Рапортов у нас будет сегодня очень много. Ну как много? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Не так много, но они будут очень интересными. Поэтому ближе, еще ближе. Присаживайтесь к вашим радиоприемникам. А я напомню, что вы слушаете Music Wave Radio и программу «Отложенный эфир». Хуан Карлос Перес Монтеро из Испании пишет. Сейчас мы возьмем рапорт в руки и начнем читать. Уважаемые господа, я вот, кстати, хочу сказать, что европейские слушатели очень сильно, я, по-моему, говорил уже об этом в прошлом выпуске, очень сильно заморачиваются над составлением своих рапортов. Они не просто присылают то, что они услышали, но и кое-какую интересную информацию о себе. Хуан Карлос пишет дословный перевод. Уважаемые господа, я обращаюсь к вам, чтобы отправить вам отчет о приеме. Но сначала я хотел бы рассказать вам кое-что о себе. Я увлекаюсь прослушиванием радио с 1986 года, когда я начал с кассетного радиоприемника «Грюндик», на котором были все коротковолновые диапазоны. В то время я обнаружил на коротковолновых диапазонах станции, вещающие на разных языках, таких как испанский, где я мог слушать «Радио Нидерланд», и другие с их программами, сообщающими о диксизме и отправляющими отчет о приеме о том, как его слушают. Я провел много лет, отправляя отчет о приеме во все части света с помощью разных приемников, которые я приобрел. У меня в руках были сотни QSL или писем, подтверждающих прослушивание, и множество сувениров, которые я любил собирать, такие как вымпелы, наклейки, стикеры и так далее. Из-за разных жизненных обстоятельств и смены адреса все эти чудеса были утеряны мной или кто-то их выбросил. Я перестал слушать радио и продал свои хорошие приемники. И после этого я просто продолжил заниматься FM-хобби и собирать всевозможные товары с испанских радиостанций. От наклеек до микрофонов, защитных экранов с разных станций. Экраны – это такие вот нахлобучки, вот как вот такая вот ветрозащита, которая надевается на микрофон, если кто не в курсе. Экранов с разных станций, которые мне дарили на протяжении многих лет. Часть моей коллекции микрофонных защитных экранов вы можете увидеть на фотографии ниже, которую прислал нам Карлос. Далее, я также люблю собирать позывные или джинглы всех видов, и у меня их более 100 000, особенно с испанских станций. Я также веду группу на Facebook по радио в Испании, в которой состоит 2400 друзей, где я слежу за последними новостями FM под названием «La Radio You Mucha Mas». Если я правильно прочитал, ссылочка идет дальше. Далее Хуан Карлос пишет. В марте 2022 года я встретил старого друга, радиослушателя, идущего по улице и болтающего о наших золотых годах прослушивания в прошлом веке. У меня возник зуд, и я вернулся к диксизму. В своем возвращении к диксизму или прослушиванию радио в апреле 2022 года я использую более современные средства с SDR, компьютерная программа и антенной Юлуп. Но у меня большая проблема в моем нынешнем доме, который находится рядом с больницей. У меня постоянные электрические помехи во всех диапазонах, как мне это знакомо, и слабые сигналы я не слышу или сильно блокируются помехами. Вот почему я часто использую Kiwi SDR, чтобы слушать станции, которые мне нравятся, или отправлять отчеты о приеме. Без лишних слов, вот отчет о приеме с данными прослушивания я хотел бы получить от вас подтверждение прослушивания QSL или электронной QSL по электронной